Глава третья. Любовь на улице. Все пропало. Любовь, супружество, верность. Ценности гибнут. Буржуазия добивается права на развод. Мужчины и женщины вместе ходят в бульварные театры и зубоскалят, а на сценах показывают сплошные адюльтеры. Любовь теперь украшает разврат. Границы добродетели размываются. Любовь в конце XIX века уже не та, что прежде. Ее больше не заслуживают, ее больше не дарят, ее покупают. Писатели пишут романы о женщинах, которые сбрасывают с себя ярмо покорной мужской руке женственности. Мадам Бовари, сама томность, она взыскует плотской любви. Героиня романа Мопассана «Жизнь» из кожи вон лезет, пытаясь испытывать удовольствие от занятий любовью с мужем. В некоторых буржуазных кругах приобретает популярность идея освобождения женщины. Организуются комитеты в пользу принятия закона о разводах. Женщины все меньше и меньше стесняются появляться на людях в одиночестве. Ментальность эволюционирует. В моде более открытые платья. Париж, если читать описание санитарных врачей, становится столицей порока, который, подобно заразной болезни, распространяется вокруг него и уродует его лицо. Так что прохожие видят не роскошь, но лишь жалкие ее остатки. Его сердце захватили армии продажных женщин. Они сидят на бульварах, в кафе, в ресторанах, в кабаре, в танцевальных залах, на крепостных стенах, в разрушенных домах. Они всем продают свои прелести, зарабатывая этим на хлеб. Невозможно исчислить эту армию развратниц. Невозможно загнать ее в рамки. Уже слишком поздно. А ведь еще недавно какие были времена? Еще недавно все знали, кто есть кто. Еще недавно, сокрушается Шарль Десмас, проституция была ограничена. К этому сословию принадлежали только известные в известных кругах женщины. Все они были зарегистрированы, все они жили в специально отведенных кварталах. А сегодня в Париже их можно встретить везде, на каждой улице, одетыми в самую разную одежду. Они даже задают моду окружающим. Еще недавно развратниц было известное ограниченное число, сейчас имя им «Легион». Их ряды пополняются с каждым днем. К ним идут из мастерских, из магазинов, из театров. На улицах ужасная смесь людей всех возрастов, всех полов, всех пороков. Везде можно купить любую добродетель. Все на продажу, даже честь. Улица стала базаром похоти. Буржуазия яростно переваривает заработанные ею миллионы, и в своем желании копировать все манеры аристократии начинает думать о любви по-другому. Разумеется, новая жизнь в столице требует сохранения многого из старого мира. Нужно получать образование и так далее. Но за границей этих социальных условностей пределы благопристойности расширяются до неузнаваемости. Границы становятся прозрачными. Формы, которые принимают желание, меняются. Зарегистрированные проститутки возбуждают мужчин все меньше и меньше. Другое дело – свободная или, по крайней мере, притворяющаяся свободная женщина. Она становится главным объектом желания. Сценарий меняется. Девка на улице просто атакует клиента. Она предлагает ему себя. Она говорит ему непристойности, а вовсе не ждет его смиренно в эротической позе на канапе. Мужчины желают иметь таких партнерш, которых бы они могли унижать в любой момент, когда захотят. Им больше не нужны рабыни, прикованные к бандерше. Бордель закрывается. Открывается дом свиданий. Новые веяния настолько сильны, что распространяются по всей стране и заражают провинциальные бордели. Закончились времена бравых солдат, любимцев местной мадам. Нет больше экономок, которые делают в борделе всю работу. Теперь все революционеры. Все влипают в те истории, в которые хотят. На панель выходят все девки, которые хотят. Их эксплуатирует тот, кто хочет. Вот послушайте типичную речь бандерши тех времен, королевы вымирающей страны. Она жалуется на жизнь, она с презрением говорит обо всех новых эксплуататорах плоти, она с гневом обращает свою речь к нам. Вокруг одни бездельники. Все думают только о том, как бы покутить, где бы выпить, как бы построить рожи. Все упрямые, у всех острый язычок, все одна сплошная болтовня. Все они просто кожаные мешки, набитые пороками. Они всегда хотят быть правыми. Они по всякому поводу высказывают свое мнение. Если ты им что не так сказал, то они ба-бах разворачиваются, хватают свои вещи и до свидания. Ах, мы больше никогда не встретимся. Как замечательно никогда больше не видеть ваш вонючий барак. Вот так вот. Просто. Они разворачиваются и уходят. В прежние времена деревенские девушки были скромные, слушались ради своей старой мамы или малолетнего ребенка. Они трудились с ночи до утра. Они были преданы хозяину. Они следили за интересами дома. Они все были просто птички божьи. Ими было так легко командовать. Эта сделала что-то не так. Ну так она исправится. Эта поддерживает своих стариков. Эта растит ребенка. Каждый день они писали письма домой. Родители приезжали к ним в гости. Можно было подумать, что у нас тут монастырь. Так все было благочинно и пристойно. Такие умилительные сцены. И больше того, иные умудрялись накопить на приданное, уезжали домой, выходили замуж, становились великолепными матерями, жили в мире и согласии с отцом своих детей. Больше уж нет таких пансионерок. Их племя вымерло. Хоть траур по ним надевай.